Часть вторая, глава вторая. Цветок юты. Не думаю, что стоит перечислять все испытания и лишения, которые пришлось перенести мормонам в их скитаниях, прежде чем они нашли себе пристанище. От берегов Миссисипи и до западных склонов скалистых гор эти люди продвигались вперед с невиданным упорством. Не было никого, кто не упал бы на колени с горячей благодарственной молитвой, когда, наконец, перед ними раскинулась, залитая солнечным светом, долина Юты. Предводитель объявил им, что это и есть земля обетованная. Отныне и навеки она принадлежит им. Янг быстро показал, что он не только непоколебимый духовный вождь, но и умелый руководитель. Вскоре были начертаны карты местности и подготовлены чертежи с планом будущего города. Вокруг него разметили земли под фермы и распределили их согласно положению каждого человека в общине. Городские улицы и площади возникали как по волшебству. За городом без устали прокладывались водные каналы, насаждались живые изгороди, разбивались огороды и расчищались участки под пашни, на которых следующим летом уже золотился урожай. В центре города воздвигался храм, который становился все выше и масштабнее с каждым днем. Двое новичков, Джон Ферье и удочеренная им девочка, следовали с мормонами до самого конца их скитаний. Маленькая Люси Ферье чувствовала себя в фургоне старейшины Стенджерсона довольно уютно. Она путешествовала вместе с тремя его женами и сыном, своевольным, не по годам развитым мальчиком лет 12. Благодаря гибкой детской психике она быстро оправилась от потрясения, вызванного смертью матери, и вскоре стала любимицей женщин в холщовом доме на колесах. Между тем Ферье, окрепнув после перенесенных лишений, оказался толковым проводником и неутомимым охотником. Он так быстро завоевал уважение новых товарищей, что по окончании скитаний все единогласно решили выделить ему такой же большой и плодородный участок земли, как и остальным, в число которых, конечно, не входили привилегированные члены общины, сам Янг и четверо главных старейшин – Стенджерсон, Кэмпбелл, Джонстон и Дреббер. На полученной ферме Джон Ферье построил крепкий бревенчатый дом, к которому в последующие годы добавилось столько пристроек, что он в конце концов превратился в просторную усадьбу. Ферье был человеком практического склада, с деловой жилкой и умелыми руками. Его железное здоровье позволяло ему без устали работать с утра до вечера, улучшая и возделывая свои земли. Не мудрено, что его ферма и участок процветали. Через 3 года он уже жил лучше соседей. Через 6 лет стал зажиточным человеком, через 9 считался богатым, а через 12 во всем Солт-Лейк-Сити не нашлось бы и полдюжины людей, равных ему по состоянию. От огромного солевого озера до отдаленных гор не было имени более известного и уважаемого, чем имя Джона Ферье. Лишь одно обстоятельство проводило резкую грань между ним и его собратьями по религии. Ни уговоры, ни внушения не могли заставить его завести себе гарем на манер прочих мормонов. Во всем остальном – он завоевал репутацию твердого в вере и прямодушного человека. Люси Ферье помогала своему приемному отцу во всех его делах. Свежий горный воздух и умиротворяющий аромат сосен заменили девочке няньку и мать. Год за годом она становилась все выше и сильнее, ее походка делалась все более упругой, а щеки покрывал все более яркий румянец. Бутон превратился в цветок, и в год, когда ее отец стал богатейшим фермером на всем Тихоокеанском побережье, нельзя было сыскать девушки прекрасней ее. Однако отнюдь не ее родитель первым заметил, что ребенок превратился в молодую женщину. Было теплое июньское утро, и поселенцы трудились, как пчелы. На полях и улицах стоял одинаковый гул всеобщего усердия. По пыльным дорогам на запад шли длинные вереницы тяжело нагруженных мулов. Они направлялись в Калифорнию, где разразилась золотая лихорадка. Сухопутный маршрут туда лежал через город мормонов, и по нему двигалось множество самых разнообразных людей. Сквозь эту пеструю толпу, прокладывая себе путь с ловкостью умелой наездницы, скакала Люси Ферье с развивающимися за спиной каштановыми волосами. Отец послал ее в город с поручением, и она, как бывало уже не раз, бросилась исполнять его со всем бесстрашием юности. Видавшие виды ловцы фортуны смотрели ей вслед, застыв от изумления. Даже бесстрастные индейцы, облаченные в меховые шкуры, теряли свою привычную невозмутимость, восхищаясь красотой бледнолицей девушки. Она уже добралась до городского предместья, когда увидела, что дорогу преграждает огромное стадо скота, гонимое с равнин полудюжиной пастухов. Не намереваясь ждать, пока путь освободится, Люси попыталась преодолеть возникшие препятствия и пустила коня вперед, туда, где, как ей казалось, образовался проход. Едва она это сделала, как пространство позади нее заполнили животные, и она оказалась среди движущейся массы длиннорогих быков с налитыми кровью глазами. С детства привыкшая управляться со скотом, девушка ничуть не встревожилась. Лишь пыталась при любой возможности продвинуть коня вперед, в надежде как-то пробиться сквозь плотный строй. Но, к несчастью, один из быков вдруг с силой боднул мустанга в бок, что привело его в бешенство. Храпя от ярости, он встал на дыбы и заметался, неистово перебирая ногами. Положение становилось крайне опасным. Все, что могла сделать девушка, это стараться удержаться в седле. Падение означало бы ужасную смерть под копытами разъяренных животных. У Люси уже все плыло перед глазами, и ослабевшие руки еле-еле держали поводья, когда загорелая рука схватила испуганного коня под узцы и, пробиваясь сквозь стадо, быстро вывела ее на свободу. «Надеюсь, вы целы, мисс?» Люси взглянула на своего спасителя. Это был высокий молодой человек в грубой одежде охотника и с перекинутой через плечо длинной винтовкой. «Я ужасно перепугалась. Кто бы мог подумать, что пончо испугается стада коров?» «Слава богу, вы удержались в седле. Полагаю, вы дочь Джона Ферье. Я видел, как вы отъезжали от его дома. Когда вернетесь, спросите его, помнит ли он Джефферсона Хоупа из Сент-Луиса. Если он тот самый Ферье, то они с моим отцом крепко дружили». «Может быть, вам лучше зайти и самому задать ему этот вопрос?» «Хм. Пожалуй, я так и сделаю. До встречи, мисс Ферье». Люси развернула своего мустанга и умчалась по большой дороге. Молодой Джефферсон Хоуп в тот же вечер нанес визит Джону Ферье и после этого так зачастил на ферму, что вскоре стал там своим человеком. Джон, последние 12 лет уединенно живший в долине, почти не слышал новостей и не знал, что происходит в мире. Об этом ему рассказывал Джефферсон Хоуп, да так занимательно, что его с интересом слушала и Люси. Он был одним из пионеров Калифорнии и мог поведать множество необычных историй о том, как делались и терялись целые состояния. Молодой человек также успел побывать разведчиком-первопроходцем, охотником-траппером, искателем серебра и ковбоем. Вскоре Хоуп стал любимчиком старого фермера, и тот часто вслух расхваливал его достоинства. В такие минуты Люси не произносила ни слова, но по ее зардевшимся щекам и сияющим глазам было ясно, что ее неопытное сердечко уже ей не принадлежит. Бесхитростный отец, похоже, не подмечал этих признаков сердечного увлечения, но они не остались незамеченными молодым человеком. Как-то летним вечером Хоуп, пронесшись галопом по дороге, остановился у знакомой калитки. Люси стояла на пороге дома и, заметив его, пошла навстречу. Он взял руки девушки в свои и с нежностью заглянул ей в глаза. «Я уезжаю, Люси. Не прошу тебя ехать со мной сейчас, но готова ли ты сделать это, когда я вернусь?» «И когда же это будет?» «Через пару месяцев, не больше. Я приеду и возьму тебя в жены. Никто не сможет встать между нами». «А как же отец?» «Он дал свое согласие». «Ну, если вы с отцом уже обо всем договорились, то я согласна». «Хвала Господу, значит, решено. Но чем дольше я здесь стою, тем тяжелее будет расстаться. Меня ждут в каньоне. Прощай, дорогая. Через 2 месяца мы встретимся». Хоуп поцеловал ее и, вскочив в седло, пустил лошадь галопом. Люси смотрела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся из виду. Затем она вернулась в дом, чувствуя себя самой счастливой девушкой в Юте.